Глава 7.2. Анна очнулась, когда у многих лекарей королевства уже пропала вера, что она сможет когда-либо выйти из комы, в которую погрузили ее, готовя к длительной перевозке. Девушка даже не подозревала, сколько всего произошло за 3 долгих месяца отсутствия ее в реальном мире. Растерянно оглядела погруженную в полумрак просторную комнату, обставленную странной старинной мебелью и пикающий в изголовье аппарат искусственного дыхания. В глубоком кресле, стоящем недалеко от остывшего камина, посапывала Марина. Иванова-младшая стянула надетую на лицо кислородную маску и глубоко вздохнула. «Мама, где это я?» Попыталась сказать, но из пересохшего горла вырвался лишь едва слышный хрип. Аня поморщилась, ощутив вдобавок к безголосию неудобство в руке, и обнаружила воткнутую в вену иглу с прикрепленной к ней гибкой трубкой капельницы. Но больше всего ее беспокоил наполнявший совершенно незнакомое помещение запах. Он как раз-таки был ей знаком. Еще раз вздохнув, сделала над собой усилие, заставляя мозг заработать на всю катушку. В голове возникли видения. Она и красивый мужчина занимаются сексом на безлюдном песчаном пляже. Она в короткой пижаме и тот же мужчина, уходящий вдоль берега вглубь острова. Она рассержена и что-то громко кричит ему вслед. Крик. Она кричала, атакованная, как 2 капли воды, похожей на нее девушкой. За секунду до того, как погрузиться в черный омут невыносимой боли. А еще была мама. Авария. Как странно порой работает женская логика. Аня в один миг забыла о мужчине и перестала разглядывать комнату, обратив все внимание на собственное тело. Осторожно вынула из вены иглу и принялась себя тщательно ощупывать. Голова вроде в порядке, легкая боль в висках. Но череп-то целый и не обритый, значит, никакой трепанации. Сама себе усмехнулась Анна. Это хорошая новость. Она со страхом провела кончиками пальцев по гладкой коже лица, но не почувствовала никакой боли. Нос, брови, глаза, рот и даже слегка оттопыренные уши на месте. Аня глубоко вздохнула и широко улыбнулась. Фейс вроде бы тоже не испорчен. Грудь болела, мешая нормальному дыханию. Левая ключица ныла. Задрала подол длинной ночной рубашки нежно-розового цвета и ощупала бедра, а следом и одну за другой ноги. Левая, чуть ниже колена, загипсована. Аня почувствовала острое желание почесать запакованную в жесткую корку кожу. Но рядом с постелью не лежало ни одного подходящего предмета. Снова принюхалась, не в состоянии объяснить себе, что слышала в атмосфере комнаты. Как будто среди ароматов духов с цветочными нотками, запахов множества чужих тел и разных медикаментов, в пряном воздухе разливалось чувство вины. И Анна была права. За несколько месяцев возле ее кровати, вздыхая и каясь, дежурили многие. Ильта корила себя, что не усмотрела за помыслами врачей. Ведь кто-то из них специально изменил дозировку лекарства. Матис считал себя виноватым в том, что отвлек колдунью на свару, спровоцированную глупой ревностью, и был совершенно прав. Андрей пенял, что не настоял на техосмотре Машины сестры накануне аварии. Как будто он мог изменить результат лобового столкновения. Если тебя очень хотят убить, то всегда найдут способ сделать это. А Иванова-старшая вменяла себе все грехи разом, начиная с раннего детства любимой девочки. Как и положено, страдающей у постели умирающего ребенка матери. «Очнулась!» Радостный крик Марины вернул Анну в действительность. «Доченька, милая, как же ты напугала нас всех!» тараторила очумевшая от счастья родительница. Уже и ребра срослись, и ключицы, и гипс скоро с ноги снимать, а ты никак не вернешься. Она смеялась и плакала одновременно, расцеловывая бледное, исхудавшее лицо, ставшие совсем тонкими и без того хрупкие руки, отросшие и по-другому чуть раньше пахнувшие волосы обожаемого ребенка. «Я знала, что ты придешь в себя, верила, что не погибнешь», улыбалась глава семейства. Кинулась к двери в желании позвать тех, кто много дней провели у постели ее девочки. Длинные странные одежды цветными полотнами заколыхались вокруг ног не страдающей худобой женщины. «Не дам тебе погибнуть!» Аня смотрела широко открытыми глазами на замершую на месте Марину. «Ты говорила мне это, как только вытащила из машины. Последнее, что я помню, перед провалом в бездну». Она указала пальцем на прикрытый длинным жилетом подол платья домохозяйки. «И даже одежда была на тебе, это же!» С изумлением говорила девушка. «А я-то подумала, что это та, друг...» Но вдруг замолчала на полуслове, не понимая толком, что происходит вокруг нее в последнее время, и не желая обидеть единственную мать, что помнила в своей жизни. «Это ведь ты спасла меня, мам?» Вопрос утверждения повис в воздухе. Иванова вернулась в комнату, с беспокойством заглядывая в зелено-карие глаза дочери. «Девочка моя, тебе привиделось? Меня там не было!» Не без сожаления пробормотала, присаживаясь на край постели. «Все отдала бы, чтобы быть рядом с тобой тогда!» Ломала она руки, оправдываясь в несуществующем грехе. Но к стыду в тот момент даже ничего не почувствовала. «Нет, ты была там, была!» Вступила в спор с матерью Анна, уже догадавшись, кто в ту минуту все же мог оказаться рядом. Горестно уткнулась носом в мягкий живот, обнявший ее за плечи домохозяйки. «Мама, мамочка, помоги!» Блондинка рыдала, только сейчас приняв истину слов Ильты. «Я на самом деле не твоя, не родная, а подброшенное дитя другого мира?» Трудно было признать, что сказанное старшей фрейлиной – правда. Марина смотрела в заплаканное лицо ребенка, с ужасом понимая, что именно эти слова слышала в то роковое утро, когда начались все их неприятности. «Нет, ты моя и только моя! Роднулечка, кровиночка любимая!» Вместе с Аней захлеб заревела она. «Я вскормила тебя своим молоком и вырастила. Как же ты не моя?» Причитала Иванова. «И всегда моей будешь, до самой последней минуты жизни, сколько бы мне там не дал Бог!» Они, обнявшись, просидели несколько минут, успокаивая друг друга и утирая слезы. Две родные души, но с кровью разных планет, сросшиеся живыми нервами и любовью за долгих 29 лет в один неразрывный клубок. «Никому тебя не отдам!» шептала женщина сквозь слезы. «Не отдавай!» Горько всхлипывая, отвечала Иванова-младшая. Марина слегка отсторонилась, разглядывая худенькое лицо милой сердцу девочки с покрасневшими глазами и с убранными за уши локонами светлых волос. Она улыбнулась, представив, как выглядят они сейчас со стороны. Будущая королева огромной страны и ее мать, которой отныне никогда и ни в чем не будет отказа. «Самые несчастные и нуждающиеся в мире люди! Стыдно должно быть вам, девушки!» Подумала домохозяйка, чмокнула в мокрый кончик носа дочь и добавила, рассмеявшись. «Разве что замуж за принца и вашим будущим детям!» «И ему не отдавай!» Попробовала продолжить капризничать Анна. Еще теснее прижавшись к матери. «Вот уж нет!» Осторожно отсторонилась та, не желая обидеть ребенка, но не собираясь потакать слабостям. Отныне он защитник нам и опора. Еще одной подобной ситуации я не выдержу». Аккуратно смахнула рукой слезинку, скатившуюся на подбородок дочери. «Что я говорю тебе по утрам?» «Вставай, страна зовет», — ответила прекратившая плакать Аня. «И теперь это не пустая фраза, дорогая моя, за твоей спиной». Женщина указала большим пальцем назад. «На самом деле огромный мир, нуждающийся в хорошем управлении, а делать это ты умеешь отлично». Она поднялась с измятой постели, подошла к высокому окну и распахнула ставни, собранные из ярких разноцветных кусочков стекла в красочную мозаику. Порыв теплого ветра мгновенно растрепал неубранные в прическу светлые волосы. Да нельзя монотонные громкие звуки дребезжащего где-то листа железа, враз вернув к прежним мыслям. «Так чем был тот звонок?» — пытала Марина уставший мозг сквозь рвущую душу боль. «И куда делась вторая, рожденная мною девочка?» Надежды узнать ответы в новом месте таяли день ото дня, не рассеивая, а лишь множа накопившиеся вопросы. Она потрясла головой, как бы отбрасывая все на потом, решив, что здесь и сейчас сомнениям нет места. Лучи солнца вместе с ветром ворвались в просторную комнату, принеся с собой мягкий греющий свет и ароматы чужого им с сыном мира, бывшего настоящей родиной дочери. Хотя что такое родина в глубоком понятии этого слова? Место, где ты родился, где вырос? Или дом, где любили и любят, прощая все недостатки и проступки, терпеливо ожидая твоего возвращения? Глава небольшого прежде семейства смотрела, как сладко потягивается, расправив затекшие плечи и вытянув руки вверх, ее любимая девочка, с удовольствием подставляя осунувшееся лицо под теплые лучики солнца. Все пришедшие в голову определения на 100% подходили к ней, Ивановой. Но Аня являлась человеком сразу двух миров, двух пространств, двух измерений, и была любима и ожидаема в обоих из них. «Мой сладкий котенок». Марина, как и любая мать, восхищалась дочерью, считая ее красавицей. Душу, насыщенную в данный момент спокойствием и умиротворением, переполняла щемящая до кончиков нервов всепоглощающая любовь. Счастье от выздоровления ребенка, счастье видеть ее счастливой. И эти слова девочки про то, что она спасла. «Родина для Нюты сейчас я, как осколок прежней вселенной», — подытожила домохозяйка собственные размышления. Она снова направилась к двери, все с тем же намерением объявить, что будущая принцесса очнулась. Одного обитателя огромного каменного дворца предупреждать не было нужды. Ильта уже находилась в комнате. Она стояла, опершись спиной о дверной косяк, с интересом наблюдая за поведением матери с дочерью. Колдунья кивнула удивленной Ивановой-старшей, отстранилась от деревянной опоры, выпрямила гордую спину и, нацепив самую искреннюю улыбку, направилась к будущей принцессе со словами приветствия. «Дорогая, как я рада, что вы вернулись! Мы все переживали за вас. Так хрупка и непредсказуема жизнь человеческая». Легким движением рук просканировала тело очнувшейся девушки, и результатом осталась довольна. «Одно мгновение, и можно потерять все. Нужно быть осторожной и всегда помнить об этом. Зачем рисковать, гоняя на скорости по городским дорогам?» — продолжила волшебница, совместив приветствие спящей красавицы с допросом. Она остановилась напротив изрядно измятой белоснежной постели импровизированного изолятора. Одного взгляда ярко-зеленых глаз и щелчка пальцев хватило, чтобы хлопковое белье в мгновение ока стало идеально гладким и покрылось рисунком из мелких синих розочек. «Я не превышала скорость», — хмыкнула Анна, не обращая внимания на творившиеся вокруг изменения. Рисковать, добираясь до дома? Ради чего? Пожала плечами. Есть я хочу всегда, но это не повод для спешки. Никаких срочных дел не было. Невеста принца откинулась спиной на подушки, взбитые заботливой родительницей, и продолжила начатый разговор, заставив старшую фрейлину изменить поучительный тон. «Спасибо маме, что вовремя вытащила из машины, иначе гореть бы мне в аду!» Усмехнулась, наблюдая, как вытягивается обычно невозмутимое лицо застрявшего в теле 40-летней женщины мага. И, кивнув на открытое окно, проговорила. «Очень хотелось побывать в этом мире, да и внезапная смерть никак не входит в ближайшие планы». «Тебя освободила Марина?» С удивлением ответила Ильта. Она не раз очень внимательно читала протоколы отчета сотрудников ГИБДД. «Ничего не могу понять». Колдунья развела руками. «Я точно знаю, что вас вынимали спасатели, буквально вырезав из покореженного металла. Это подтверждают камеры наблюдения и свидетели аварии». «Удивительно, да?» Продолжила анализировать произошедшее Аня. «А вот вам вишенка на торт. За рулем врезавшейся в меня Хонды сидела я сама. Вернее, точная моя копия. Ну вот и нашлась пропавшая из дворца Тайлока Анна номер 2». Громкий голос Матисса заставил всех обернуться к двери. Стоявшие у кровати женщины присели, покорно склонив головы, приветствуя вошедшего в комнату принца.